Глава 25. Я слышала все, что происходит в комнате, но ни дышать, ни двигаться не могла. «Не кажется, что вы перестарались в воспитании жены?» — сурово спросил чей-то голос. Видимо, он имел должность повыше Эдуарда, раз посмел ему сделать замечание. «Это мое дело», — отрезал Эдуард, и его горячие пальцы тронули когда-то пульсирующую жилку на моей шее. «Что ты наделал, сынок?» – устало произнесла свекровь. Эдуард подхватил меня на руки и понес. Я ничего не чувствую, даже омерзине. Какое прекрасное состояние! «Ты не умерла?» – шептал он. «Не умерла?» Ответить я не могла. Обжигающие капли падали мне на кожу. «Не может быть! Он плачет?» Ускользнула от него девочка для битья. «Скажи же!» Он тряс меня, как куклу, но я ничего не чувствовала. Я ликовала. Если бы могла, то пустилась в безумный пляс. Я свободна. Эдуард поверил в мою смерть. Для меня такой поворот тоже был полной неожиданностью. Но это был единственный верный шаг. Мертвую Эдуард искать не станет. Он смирится с моей смертью, а я заживу своей жизнью. Счастливой, без него, не верится даже. Я могу радоваться, и Эдуард ничего не заметит. Он осторожно положил мое тело на кровать. Эдуард Лабо, барон Райвонсо. Я не мог это принять. Алисия не дышит. Не может этого быть. Не может. Я отказывался в это верить. Накатила волна гнева на нее за то, что посмела меня бросить. И я швырнул об стену стул. Он разлетелся на куски, но легче не стало. Внутри меня бушевала буря эмоций. Горечь, гнев, бесконечная печаль, тоска. Взгляд скользил по знакомым предметам. Любимая книга лежала на столе, а чашка с напитком, который она пила перед приемом, так и осталась стоять. Каждый уголок напоминал о ней. О ее смехе, о том, как она могла одним движением руки наполнить дом светом и теплом. Теперь же все это казалось лишь эхом, призраком в ушедшем времени. Отчаяние больно сжимало меня в своих стальных объятиях, что я не мог сделать вдоха. Я упал на колени и разрыдался, но облегчение не наступало. Мне уже не хватает ее. Она лежала такая тонкая, хрупкая, бледная, и я не мог смириться с тем, что она ушла от меня. «Ужасная трагедия для тебя, мой мальчик. Для всех нас», — сказала она, мать, успокаивая меня. Я не заметил, как она вошла. «Тебе надо поспать. Пойдем». Мать попыталась вывести меня из комнаты, где лежит Алисия, но я вырвался. Она, пожав плечами, вышла, бросив укоризненный взгляд на остывшее тело. Внизу раздавались голоса гостей, ставших свидетелями смерти моей жены. Чтоб они провалились. Ненавижу их. Всех ненавижу. Они живут, а Алисия нет. Лег рядом с женой, но сон не шел. Меня преследовал запах Алисии, воспоминания о ней. Я долго сидел на краю кровати, держа в руках ее руку, словно на краю пропасти. Тишина звенела громче любых слов. Пустота, оставшаяся после ее ухода, казалась плотной и ощутимой, как тяжелое покрывало, накрывшее мое сердце. Слезы текли по моему лицу, я не стыдился их. Пытался вспомнить Алисе лицо в моменты счастья, но память услужливо подсовывала воспоминания, которые причиняли боль. Вспоминал, как ударила Алисию, и она упала, разбив голову. Капли крови стекали с ее головы, лишь распаляя меня. Я тогда ударил ее изо всей силы, а теперь уже и не мог вспомнить, за что. Закрыл лицо руками, слезы текли сквозь пальцы. «Мальчик мой!» — в комнату вновь вошла мать. «Пришел гробовщик, надо измерить Алисию». Жуткие слова ножом резали меня. Мать взяла меня за руку и отвела в сторону, усадив в кресло. «Можете приступать», — пригласила она кого-то. Я же вспоминал лицо Алисы, когда только ее увидел. Случайная встреча на улице перевернула мою жизнь. Она стала моим наваждением, моей отрадой, моей пыткой. Я таскал ей цветы, как влюбленный мальчишка. И до сих пор люблю ее болезненной любовью, которая уничтожает меня изнутри, подтачивает ревностью. Олеся была слишком красива, чтобы на нее не обращали внимания мужчины. И это сводило меня с ума. Я запер ее в доме, но ревность день за днем сжирала мою любовь. А любовь превратилась в одержимость. Я не хочу без нее жить. И не могу отдать ее даже смерти. Ударил кулаком по деревянному подлокотнику кресла. Боль намного отрезвила меня. Все было то же, кроме моей жизни. Я стал прислушиваться к тому, что творит моя мать. Добралась стервятница до моего дома, протянула свои загребущие ручонки к моей жене, зная, что ненавидела Алисию за то, что женился без ее благословения, а теперь радуется ее смерти. Это ее ненависть убила Алисию. «Покойницу оставите в доме? Могу забрать ее к себе в бюро?» Скрипучим, как несмазанная дверь, голосом проговорил высокий худой мужчина в темной одежде. «Я бы предпочла, чтобы вы забрали ее с собой», произнесла мать кощунственные слова. «Сын, похоже, помешался из-за смерти жены. Как скоро ее можно будет похоронить?» «Если найдется подходящий гроб, то уже завтра утром», проскрипел гробовщик. «Если не найдется, то послезавтра. Место на кладбище уже заказали?» «Да когда бы мы успели? Она умерла 3 часа назад», возмущенно произнесла мать. «Я не хочу, чтобы тело моей Алисии жрали могильные черви. Она не заслуживает такой участи», — сиплым от рыдания голосом сказал я. «А что, по-вашему, нужно сделать с ней?» — раздраженно произнес представитель похоронного бюро. «Сжечь ее, по традициям ее религии», — заявил я.